Глава 6. Огромное трехмерное изображение города с высоты птичьего полета вызывало среди присутствующих диаметрально противоположные эмоции. Одни были крайне взволнованы и даже несколько напуганы, другие смотрели на картину произошедших разрушений с едва ли скрываемым безразличием, тогда как третья, и не самая малочисленная категория, пребывала в самом настоящем гневе. Великий Совет был экстренно собран по приказу самого императора. Последний, впрочем, присутствовал здесь лишь номинально. Статичная проекция на троне с замершим безэмоциональным взглядом, направленным перед собой, и множество скан-сфер по всему залу, передающих картинку в кабинет монарха. Само помещение, где собралась вся элита империи, состоящая из 50 зарканцев из числа высших военных руководителей, министров, а также наследных принцев крови и начальников нескольких отдельных ведомств Гхета-Аюм, было огромных размеров. На небольшом постаменте стоял прямоугольный стол и трон, принадлежащие императору. А уже чуть ниже находился еще один стол в форме огромного кольца, по периметру внешнего круга которого сидели члены совета. Внутри него было пустое пространство, как раз и используемое для отображения голограммы. Гхета-Аюм. Око Государева, служба имперской безопасности. Несмотря на то, что разрушения довольно серьезные, жертв в поселении не очень много, уважаемый Гхетахулум Пешлутвисхара. По оценкам Совета Архитекторов, восстановление займет примерно половину Сирна. Если такой приказ, конечно, поступит Абынагуса. На этих словах, отведя взгляд от трона, ящер медленно оглядел присутствующих и следом добавил. Если у совета нет вопросов по этому объекту, я готов продолжить доклад. Гхетахулум, царь миров, титул императора расы зарканцев. Сирн, примерно 1,5 земных года. Абынагуса, господин всего, неформальный титул императора. Вопросы есть, Ато Амакари. Лязгнул голос одного из лично присутствующих на совете наследных принцев. «Не очень много жертв. Это, по-вашему, сколько?» Голос его наполнялся сталью и холодом. «А также входит ли в их число моя погибшая супруга?» Под конец, едва сдерживая гнев, прорычал ящер. «Ато Амакари, господин советник!» «Прошу прощения, Абетахун Кран. Мне не было известно о вашей утрате», — совершенно спокойно и без эмоций ответил докладчик, а затем тем же тоном продолжил. «Но жертв даже для такого небольшого поселения действительно не очень много. По нашим данным, это 37 зарканцев. Я могу продолжить». «Прибавьте к этому еще не менее 50 на базе поддержки и более 100 охраны маяка!» Не желал успокаиваться Кран Пешвисхара. «Не считаете ли вы, что эти цифры также стоит озвучивать совету?» «Я очень рад, что вы, Лиуль, так беспокоитесь о гвардии своего брата. Хотелось бы надеяться, что такое отношение к его зарканцам будет существовать и дальше». Едва заметно кивнул советник, изучая лицо сверлившего его взглядом ящера напротив. «Но поводом для нашего сегодняшнего собрания все же стали события в поселении Дебрас. Еще какие-нибудь вопросы у совета на этот счет имеются? Мы бы хотели услышать доклад полностью о Макари Квор, а уже после обсудить детали». Наконец вмешался другой принц крови, присутствующий на этот раз на своем месте в виде голограммы. «Благодарю, Абетахун Грас. Если так, то я продолжу». Все так же без лишних эмоций ответил советник, после чего, мельком пробежав по лицам присутствующих, потянулся к своему браслету. Миг спустя трехмерное изображение внутри периметра огромного стола изменилось. Вместо вида на разрушенный город появился образ молодого ящера в черном бронекостюме и с кровью на лице. Далее присутствующие имели возможность наблюдать короткий диалог допроса выжившего зарканца, в ходе которого последний сначала поведал о судьбе своих боевых товарищей, а затем передал взбудоражившее совет послание. Я, Арайя Нахратвик Гава, единственный выживший из базы обслуживания и поддержки при аномалии под кодовым номером 033, выполняю данную клятву доставить сообщение от владетеля территорий, на которые посягнула наша армия. Кнас Алексеевич Ернокварддесев настоятельно предостерегает нашу расу от дальнейших попыток колонизации их планеты. А случившееся буйство стихии в Дебрасе – лишь скромное предупреждение о возможных последствиях наших амбиций. Конец послания он закончил такой фразой. «Не лезьте в наш мир! Забудьте про нашу планету! В противном случае вы будете уничтожены!» Когда после небольшой паузы ящер неожиданно для всех коротким движением вскрыл себе горло, большинство присутствующих его кончина, казалось, никак не тронула. По виду зарканцев ощущалось, что судьба этого ящера их более чем устраивала. Но будь у них такая возможность, они бы хотели его прежде получше допросить, но никак не спасти. Единственный, кто сейчас не думал о послании людей, но при этом был недоволен сильнее других, седьмой наследник Великого Престола Грас Пешвисхара. Будь воля принца, он бы вообще не позволил, чтобы эту запись видел кто-то кроме него. Но события не повернуть вспять. Аддаджазмач Врат Церсава, передавший копию данных со скансферы, здорово его подвел, хоть и не имел шанса отказать имперским ищейкам из Кхета-Аюм. И теперь имелся некоторый риск, что совет примет решение оставить планету умело огрызавшихся людей, как они сами себя называли, и прикажет Гразу разворачивать назад свой дредноут. «Это немыслимо! Что эти лысые обезьяны себе позволяют?» Нарушил тишину один из командующих имперским флотом. «Защищают свою планету!» Бросил Грот Пешвисхара, первый наследник Великого Престола. «Вы бы действовали иначе!» Под взглядом принца командующий задумался, но гневная мина с его лица никуда не делась. «Уважаемый совет, я бы хотел начать работу с выяснения того, как они вообще вырвались за пределы форпоста при аномалии? Имела место быть какая-то халатность? Или, может быть, база поддержки была оборудована в недостаточной мере?» «Это ошибочное мнение», — отвечая советнику, взял слово Грас Пешвисхара, так как уничтоженные базы по обе стороны от аномалии принадлежали именно ему. «Мы оборудовали боевые точки и саму базу согласно всем уставам военной науки. И поверьте, мой флот ничем не уступал тем форпостам, которые были воздвигнуты при иных аномалиях на планету 033». «Так в чем же дело?» Невозмутимо вернулся к своему вопросу советник. «Почему же ранее людям никогда не удавалось пройти подобные заслоны, хотя по полученным данным они это сделать пытались и далеко не один раз, а накануне у них это неожиданно получилось?» «Они просто вышли и уничтожили весь гарнизон», — пока брат подбирал слова, спокойно констатировал Грот. «Стало быть, и другие порталы в их мир теперь не в безопасности. Я думаю, что одним из выводов сегодняшнего собрания должно стать то, что все порталы придется закрывать и далее держать на тщательном контроле появления новых. В ином случае, если советом будет решено какой-то из них все-таки оставить, охрану там нужно будет серьезно увеличить. И не только количественно, но и качеством». Пока говорил первый наследник, никто не смел его перебивать, не слушать или демонстрировать несогласие. Впрочем, это абсолютно точно не значило, что совет примет его слова за основу своего конечного решения. «Леоль Грас, мой вопрос для вас». Когда принц закончил свою речь, вернул разговор в нужное русло советник. «Грот прав, я не буду отрицать. Отряды моих гвардейцев были уничтожены. Только после этого люди смогли пройти дальше». Гразу очень не хотелось признавать силу врага, дабы лишний раз не пугать совет возникшей угрозой, но и промолчать или слукавить перед лицом отца он не посмел. Раз уж вы об этом Хунграс сейчас в числе последних, кто столкнулся в бою с людской расой, будьте добры нам подсказать свои мысли на их счет. Действительно ли, если думать исключительно прагматически, нам может стать невыгодна или даже опасна военная кампания против открытой цивилизации? Взгляд советника уставился на голограмму принца, не сводя с нее глаз в ожидании ответа. Атома Карик-Вор. Я искренне считаю, что когда мой дредноут окажется на орбите интересующей меня планеты, все вопросы и проблемы решатся сами собой. Мы уничтожим дерзнувших аборигенов, а планету колонизируем. С благословения Абенагуса, конечно же. Повернув голову в сторону голограммы отца, ответил Грасс, следом заключив. Вот мои мысли на этот счет. На несколько секунд в огромной зале повисла тишина. Гразу удалось установить маяк и получить сигнал. Грас даже позаботился о том, чтобы данными этого сигнала мог воспользоваться только он сам. После короткой паузы взял слово первый наследник престола. «Но скажи мне, мой брат, а что ты будешь делать, если... А точнее, когда во время планетарной бомбардировки обезумевшие от ярости и злобы люди ринутся сквозь порталы и начнут в ответ уничтожать уже наши города? Обезопасил ли кто-то прежде наш мир? Или, быть может, стоит вообще на ближайшее время отбросить идею колонизации планеты людей? «Моя Амабет мертва! Они ее убили!» — взрычал Кранпеш Висхара. «Не может быть и речи о том, чтобы оставить им такой проступок без должного возмездия! Пролилась наша кровь! Кто мы такие? Как нас можно будет уважать, если мы не сможем отомстить за такое деяние?» «Уркана, твою супругу действительно жаль», — задумчиво произнес Грот, хмуро уставившись перед собой. «Помнится мне, ты именно в ее честь дерзнул назвать обсуждаемую нами планету. В такие моменты невольно начинаешь верить в суеверие». «И действительно, правило именовать планету только лишь после ее колонизации заиграло новыми красками». Без какой-либо иронии в голосе отрешенно произнес еще один принц крови, голограмма которого впервые с момента начала совета ожила. Ранее Курт Пешевисхара в обсуждении не участвовал, лишь лениво наблюдая за его ходом. «Я не нуждаюсь в чьих-то нравоучениях, братья!» Твердым голосом отметил Кран, стараясь не показывать раздражения. «Моя цель – месть. Надеюсь на всеобщую поддержку и то, что среди присутствующих нет тех, кто желает трусливо забыть людям этот акт посягательства на наши территории. Была задета не просто честь нашей империи и уничтожен наш город. Они убили принцессу дома Висхара. Этому нет прощения». Несмотря на то, что кратковременная цель у двух из семи братьев была общая – склонить совет к войне с людской расой, Грас Пешвисхара не спешил поддерживать слова Крана, потому как на этом их дороги очень быстро расходились. Одному из принцев крови нужна была война ради мести за свою супругу, а второму – ради будущего уже своей собственной семьи. И несмотря на, казалось, общую цель и отличную возможность объединить усилия, всем присутствующим, как само собой разумеющееся, было понятно, что огонь соперничества разгорался только сильнее, как и сужалось окно возможностей на хоть какие-то, пусть даже формальные договоренности. Каждому из наследных принцев кровь из носу нужно было добыть собственную единоличную и неоспоримую победу, иначе от нее и вовсе не было толку. «Использовать разум и адекватно взвешивать риски, заботясь о своей империи, семье и в целом мире – это не трусость, брат», – безразлично ответил принц крови Грот. «Я бы попросил совет руководствоваться аналитикой и здравым рассудком, подходя к вопросу максимально прагматично, а не подчиняясь эмоциям и низменным желаниям». «Так бы ты говорил, Грот, если бы пострадал кто-то из членов твоей семьи. Бурля гневом, процедил второй наследник Великого Престола. «Уркана и есть член моей семьи, Кран. И ты напрасно считаешь, что мы не скорбим. Тогда поддержи меня вместе!» «Я мыслю более широкими категориями», — отрезал принц крови. «Мое мнение, угроза не изучена, данных не хватает. Вы все...» Поочередно оглядывая лица своих братьев, акцентированно произнес Грот. «Должны были сначала изучить новую планету и царствующую там цивилизацию, а уж потом принимать решение о военных операциях. На совете, как сейчас». «Что же ты скажешь обо мне, брат?» Нарушил молчание седьмой наследник престола. «Что нужно было делать мне, когда мои братья как с цепи сорвались, едва случилось начало сопряжения? Не было времени на исследования». «Я понимаю твою ситуацию, Грасс, и с осуждением отношусь к тем, кто желал легко поживиться. Многие из них уже и сами не рады. Но тем не менее, мои слова от этого не теряют актуальности». Спокойный и холодный голос первого наследника Великого Престола не оставлял равнодушным никого из присутствующих. Однако это не означало, что, несмотря на огромный авторитет Грота, члены Совета безоговорочно поддержат его сторону, и он это понимал. «А не думаете ли вы, уважаемый Совет, что подобная мягкость может быть расценена как слабость? Если люди так интерпретируют наше миролюбие, то кто может гарантировать, что через полсирна уже их войска не начнут просачиваться в наши города? Сопряжение только началось, и никому не известно, сколько оно продлится. Цикл, виток или больше?» Нарушил молчание четвертый наследник Великого Престола Борн Пешвисхара. «Цикл, примерно 35 земных лет. Виток. 10 циклов». «Если между войной и позором выбирать второе, мы получим и позор, и войну. Она все равно будет неизбежна, только на других условиях», — поддержал говорившего Кран воинственным взглядом, обводя присутствующих. «Тебе стоит умерить свой пыл, брат. Популизм не лучшая стратегия в этом месте». Впервые за время совещания нахмурился Грот, хоть как-то выдавая свои эмоции. «Кстати, не подскажешь, что делала твоя супруга на территории Доминиона Граза, в доме его Деджазмача, в момент своей гибели?» Все тем же голосом, без лишних эмоций и суеты, произнес Грот, демонстрируя совету прекрасный уровень осведомленности. По помещению пошла волна взглядов. Ящеры переглядывались между собой, недоуменно посматривая в сторону Крана. «Ты решил меня допросить?» «Простое любопытство», — вновь надев привычно безэмоциональную маску, ответил первый наследник Великого Престола. «Уркана приняла решение посетить свою сестру. Я не препятствовал», — неохотно ответил Кран. «Лич, если быть точнее», — поправил его Грот, — «с которой Уркана толком никогда не общалась. Интересное время наладить семейные связи, на мой взгляд. Напомни, кем является муж двоюродной сестры твоей уважаемой Амабет?» «К чему ты ведешь, Грот?» — опустив подбородок и прищурившись, бросил ящер. «Муж Нарталы, врат Цирсава, мой Деджазмач. И единственная причина, по которой я не желаю в подробностях обсуждать эту тему, это трагическая гибель Урканы». Намек был очень недвусмысленным, впрочем, его перекрывал благородный жест принца крови, что заставило Крана стиснуть зубы, но промолчать. Воцарившаяся пауза продлилась секунд 10, после чего слово вновь взял главный советник императора. «Итак, если уважаемые наследники закончили обсуждение, предлагаю вынести на повестку главный вопрос и провести голосование. произнес Квор, скользя взглядом по залу. «Ввиду изученных материалов и проведенных бесед, совету нужно принять решение об ответе на ультиматум. Ведение боевых действий, подготовка к войне или остановка всяческих попыток экспансии и мир, а также обозначить план подготовки к последствиям того или иного решения». На короткий миг, оглядев голограмму Императора, Амакари продолжил. «Кто желает высказаться перед началом голосования?» Руку с двумя пальцами подняли поочередно трое из присутствующих принцев крови. «Начнем с вас, Сабета Хунгра Спешвисхара!» Учтиво кивнув в сторону седьмого наследника, объявил советник. «Благодарю, Атуа Макари!» Кивнул принц крови и, оглядев членов совета, принялся держать слово. Его голограмма увеличилась в размере и размножилась на четверо, оказываясь внутри огромного круга, по периметру которого сидели члены совета. «Уважаемые члены совета, хочу сказать, что несмотря на случившееся в Дебрасе, наша воля не пошатнулась. Мы уверены в своих силах и возможностях. Мощь талаакских дредноутов известна всем. Она неоспорима, она несокрушима, она легендарна. И я не вижу поводов для сомнений и страхов. Раса людей будет подчинена или уничтожена. А теоретические проблемы с возможностью ответных вторжений и их местью вполне решаемы. И в наших силах этого не допустить». Выдержав небольшую паузу, чтобы слова улеглись в головах присутствующих, Грас продолжил. «Прошу совет дать мне благословение и обязуюсь вернуться с победой и новой планетой в списке колоний нашей Великой Империи. Иначе все мы знаем, что я буду вынужден искать другую цель. Величие моего дома растет, и места в переданном от отца Доминионином уже не хватает. Прошу вас принять верное решение». Посыл совету был как никогда прозрачен. Не хотите войну где-то далеко и с чужой расой, получите ее здесь и между собой. Да, она будет по правилам, да, будет осуществляться серьезный контроль, но сам факт. Отметив, что принц крови закончил свою речь, советник повернул голову в сторону второго из желающих выступить наследников. «Прошу об это, Хункран Пешвисхара, вам слово». Названный медленно кивнул, следом обводя взглядом сидевших по сторонам напротив. В следующий миг голограмма с его изображением заменила голограмму предыдущего оратора, давая возможность всем присутствующим лицезреть второго наследника Великого Престола. «Уважаемый совет!» Глядя из-под лобья перед собой, начал Кран. «Я пережил невосполнимую потерю, и мои желания всем здесь понятны. Я не буду биться во имя славы. Мне не нужны ресурсы или новые территории. Меня более не интересует даже сама планета. Моя цель – выжечь, испепелить, уничтожить посмевшего дерзнуть нам врага». Каждое слово изо рта пылающего гневом ящера вылетало сквозь зубы и было приправлено вполне ощутимыми эманациями ненависти и запредельной злобы. «Дайте мне ваше благословение, и я лично во главе своей армии отправлюсь на планету этих мерзких, белокожих уродцев и покажу им, что такое гнев Талаакса!» Жаркая речь наследного принца закончилась, о чем сигнализировал его взгляд в сторону советника. Квор, быстро считав это, в очередной раз кивнул и нажатием кнопки на своем браслете убрал голограммы из центра круга. После чего ящер перевел свой взор в сторону последнего из желающих сказать речь. «Об это, Хунгрот Пешвисхара, прошу вас, Лиуль. Благодарю вас, Атоа Макари. Учтиво кивнул принц Кровин, наблюдая, как голограмма с его изображением увеличивается в размерах и множится в середине круга. «Хотелось бы начать с того, уважаемый совет, что, вероятно, со стороны могло показаться, будто я исключительный противник войны с земной расой. С людьми, как они себя называют. Кто-то даже мог подумать, что я страшусь возможного триумфа своих братьев. Да, и такие слухи до меня доходили. Но нет, мне присущи совсем иные переживания. Я взывал к голосу разума, чтобы изучить открытую нами благодаря сопряжению цивилизацию. Я хотел понять их сильные и слабые стороны еще до того, как мы начнем пожинать плоды своего безрассудства. Узнать побольше об их магии и уровне технологий. Но, увы, большинству из нас, чтобы сделать какой-то вывод, достаточно знать лишь то, что люди не покорили космос, что у них нет флота и дредноутов, главной силы и молота нашей империи. Это для вас главное, — качнул головой Грот. Одни из вас ищут сражений и славы, другие — мести, а третьи жаждут зрелищ. Но все мы должны в первую очередь думать о более важном. Например, о степени ответственности перед Талааксом, перед нашей империей и ее гражданами. Я не вправе запретить или помешать братьям осуществить свои задумки и планы. Отец Абанагуса долгих лет ему тоже не пожелал вмешиваться. Но я желаю всем моим братьям напомнить, что вам придется нести ответственность за ваши действия. Косвенно ее придется нести тем, кто проголосует за ведущие к ошибкам решения. Я все сказал». Слова первого наследника Великого Престола эхом прокатились по огромному залу. Члены совета внимательно слушали, но испуганных взглядов или страха никто не демонстрировал. Малодушных и слабых здесь не было. «Благодарю вас, Абетахунгрот», — произнес советник и, выждав еще несколько секунд, отключая голограмму принца, добавил. «Объявляю голосование». Через минуту огромное табло, которое светилось вместо голограмм выступивших наследников, отразило итоги исторического совета. По его результатам, первый наследник престола получил ровно 20 голосов. Его брат, второй наследник Кран Пешвисхара, всего 6 голосов. А оставшиеся 24 голоса достались Гразу. Совет сделал свой выбор. «Абетахун Граз Пешвисхара получает благословение совета», безэмоционально объявил советник императора. «Вам предоставлена честь выполнить карающую миссию и подчинить людскую расу. В случае победы за вами будет признано господство над открытой планетой. Совет окончен». После объявления последней фразы стали поочередно отключаться голограммы, а лично присутствующие в зале Совета Зарканцы медленно поднимались с мест и покидали помещение. Не сдвинулись с места только четвертый наследник престола и советник Квор. «Решил провести зачистку?» Когда в зале стало совсем пусто, неожиданно ожила голограмма императора. Советник, находившийся по правую сторону от Гхетахулум, моментально вытянулся по струнке, а расплывшийся в кресле Грот вмиг выровнял спину и почтительно поклонился отцу, не вставая с места. «Все так, Абанагуса, они слишком беспечны. А твои братья?» Склонив голову, произнес Пешлут Висхара. «Отвечай», — спокойно добавил монарх. «Они, если выживут, тоже потеряют право голоса на долгий срок. Что-то придумал?» «Нет, отец, просто просчитал», —